На его волосатой груди блестели капли воды. «Я вот, Никита, рассказываю твоему напарнику, как ты в футбол с нами играл», — подмигивая мне, сказал Полевой. «А, футбол!» — сконфуженно протянул Коломеец и запрыгал на одной ноге, делая вид, что ему в ухо попала вода. Напрыгавшись и не глядя на Полевого, он сказал мне: «Ну чего сидишь? Пошли купаться». Вода в Днестре была холодной и течение очень быстрое. Не успел я проплыть 10 шагов, как меня снесло далеко вниз. Плыть напрямик за Коломейцем на середину реки я не решился и медленно поплыл вдоль берега. Плавал я совсем немного, отнесло меня порядком. Обратно к своей одежде я побежал по отмели. «Ты где устроился, Манжура?» Следя за тем, как я одеваюсь, спросил Полевой. «На балконе». «Спать будешь на балконе?» «Да». «Ну а вещи где?» «Тоже на балконе». «А если дождь?» «Ничего, как-нибудь». «Смотри», — сказал Полевой, — «как бы ты ни прогадал, а то перебирайся лучше к нам вниз. Как раз место одно в уголке есть свободное. Сухо, тепло, и никакой тебе дождь не будет страшен». «Да нет, товарищ Полевой, спасибо, мне на балконе лучше будет». «Как знаешь», — сказал Полевой, и, попробовав рукой, воду стал раздеваться. Буржуазные предрассудки. На балконе у меня было не так уж плохо. Обвитый с двух сторон диким виноградом, он напоминал беседку. Прямо на расшатанные, выжженные солнцем половицы я бросил соломенный матрас, а вещи спрятал в нише около дверей, ведущих в бывшую помещичью столовую. Там, разложив на полу хрустящие матрасы, устроились курсанты. Можно было, конечно, и мне улечься рядом с ними, но этот полутемный зал с заколоченными снаружи ставнями не понравился мне. Слишком сумрачно, прохладно в нем было. «Эда, у тебя здесь шикарно», — заходя ко мне в гости на балкон, сказал Коломеец. «Как в тропическом лесу. И лианы растут». Коломеец потрогал виноградную лозу, обвивавшую железный кронштейн, и, опершись на шаткие перила балкона, посмотрел вдаль. Днестр отсюда не был виден. Он протекал глубоко в лощине, зато можно было хорошо разглядеть Бессарабское село на том берегу. «Знаешь что, молодой человек, — сказал, обернувшись, Коломеец, — мне здесь определенно нравится. Пейзаж, воздух и все такое. Словом, я поселюсь с тобой. Не возражаешь?» «А чего ж не возражать? Давай перебирайся», — ответил я радостно. Когда уже совсем стемнело, мы с Коломейцем разложили поудобнее рядышком оба матраца и начали укладываться. Несколько минут мы лежали молча. Над ухом у меня тонко прозвенел комар. На Бессарабском берегу протяжно пели грустную молдавскую дойну. «Словно хоронят кого-то», — сказал я. «Чего ж им веселиться?» — ответил Коломейц. «Жмут их, бедняк, румынские бояре, жмут жандармы, попы всякие. От такой, брат, жизни краковяк не спляшешь». «А ты как думаешь, Бессарабия когда-нибудь будет советской?» — спросил я у Коломейца. «Рано или поздно весь мир пойдет по нашему пути», — затягиваясь цигаркой, мечтательно сказал Коломеец. «А Бессарабия тем более. Это же наш край. Ты разве не знаешь, что румынские бояре захватили ее жульнически, когда мы генералов калашматили?» Налетел ветер, и верхушки тополей под балконом тихо зашелестели, заскрипел флюгер на крыше. Ветер обдал меня табачным дымом, Коломеец лежал на своем матрасе, до подбородка натянув ворсистое солдатское одеяло. В зубах его тлел огонек папироски, он сжимал ее крепко, как старый заправский курильщик. Я смотрел искоса на Коломейца и завидовал ему. Всего на 3 года меня старше. А куда там? Вот я никак не могу научиться курить. Сколько раз пробовал и каждый раз бросаю. Какое удовольствие глотать противный табачный дым. Долго после него во рту поганым. В горле першит и есть не хочется. Какая бы ни была вкусная еда, все равно, что бумагу жуешь. «Хорошо ему, черту, было здесь. Один, а такой дом имел», — сказал Коломеец. Кому, не понял я.